20:05 в российской столице. Здравствуйте еще раз. Вы слушаете «Эхо Москвы». Вы смотрите канал «Эхо Москвы» в YouTube. Это программа «A-Team». 3 Алексея, 8 Гусаров и Нарышкин. Сегодня против Алексея Филатова, вице-президент Международного ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа». Правильно все? Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Все правильно. Так не пойму, почему против. Как против? А вы сейчас узнаете. У нас час впереди. Я понял. Я думал, что мы вместе за одним столом. Ну, в общем, да. Но вы в торце. Я во главе. У меня первый вопрос. Ведете ли вы счет людям, которых вы убили? Нет. Какая-то собственная статистика, как там звездочки на танке, на самолете? Ну, наверное, это не совсем возможно. В смысле? Вы не убивали? Невозможно вести счет. В смысле, сбились? Ну, для того, чтобы вести счет, то есть ты... Там выстрел, например, с большого расстояния, ну, даже со 100 метров. Тебе нужно пойти и убедиться, убил ты человека или нет. Ну, поэтому так, были случаи, когда там, я вел огонь, мне казалось, я поражал, так скажем. Уничтожал цели противника, а на самом деле, может, это было ранение, а может, это было... По вашим ощущениям, десятки? Порядок какой цифры? Ну, я думаю, что нет, наверное, не так много. Надеюсь, не так много. Ну, меньше 10. Давайте скажем так, около этого, наверное. Хорошо. Группа «Альфа» участвовала в освобождении, в штурме театрального центра на Дубровке. Вы не участвовали в этой операции. Но, наверное, вы знаете об отношении офицеров к тому, что произошло. Я имею в виду к тому, что применили газ неизвестной формулы. И из-за этого этот газ усыпил не только боевиков, но и людей, которые были заложников. И часть из них погибла, в том числе из-за газа. Какое отношение офицеров к тому, что произошло тогда? Ну, вы знаете, я вот на самом деле, говорят, что, ну не говорят, а, наверное, несколько сотен операций проведено нашим спецподразделением, и у всех офицеров разное мнение, какая самая там серьезная, самая хорошая операция, самая лучшая операция. Я вот, честно сказать, хотя не участвовал в этой операции, был при подготовке в аналогичном театральном комплексе на Профсоюзной. 2 дня с ребятами просидел, когда они готовились, в общем-то, видел все нюансы. Я считаю именно эту операцию самой, как сказать, величайшей с точки зрения проведения и действий личного состава нашего подразделения. Хоть могу объяснить, почему. Да. Вот в эти 2 дня подготовки к штурму и имея, в общем-то, некий анализ тех взрывных устройств, которые находились на театральном комплексе Дубровки, практически всему личному составу было доведено, что если сработает центральное взрывное устройство, то вот этот театральный комплекс сложится как карточный домик. Все, кто будут находиться там в зале, на первых этажах, даже кто будет в подвалах находиться, там, по-моему, просчитывалась вероятность 70/30. То есть 70% находящихся здания должны были, в общем-то, как в братской могиле, умереть. При этом, в общем-то, ну, при таких операциях, это редкий случай, единичный случай, я точно знаю, что, в общем, при мне это было предложено личному составу после 2 дней проработок, если кто-то не чувствует в себе силы идти на выполнение этой операции, то есть слабость какую-то там, может быть, страх, может быть, какие-то проблемы дома, выйти из строя, в общем-то, так скажем, не присоединиться к своим боевым товарищам. Я знаю, что практически всем было страшно. Всем было страшно, но ни один человек не вышел, и все спустились, в общем-то, каждый по своему коридору, там, кто в подвал, кто в другое помещение, понимая, что вероятность, что оно взорвется, намного больше, чем не взорвется. Потому что этот газ был применен первый раз. Я не знаю больше, где его, когда кто-либо в мире применял. И не думаю, что и у нас его больше не применяли. А кто его применил? Ну, то есть, его применил не Альфа. Ну, у Альфа, к сожалению, химиков пока нет. Наверное, и не будет. Потому что, еще раз говорю, это единичная, в общем-то, операция. И такая она своеобразная операция. И более того, после проведения этой операции, вот даже по Беслану, если взять, то первое, что сделали террористы, они выбили все окна. Выбили все окна там. Но там, на самом деле, не было так, как таковой вентиляции нормальной, чтобы туда завести газ. Вот в отличие от... Системы, да? Да, системы. Просто если нет, то ее никак туда не доставишь. Вот. У вас не возникает вопроса, почему у медиков не было антидота? Антидоты были не просто у медиков. Антидоты были у всех, кто штурмовал. То есть у всех наших сотрудников были антидоты. И по инструкции... Нет. Нет. У них был целый набор антидотов. Вот сколько человек вынес, когда выносили людей, инструкция была такая. Несешь человека, пытаешься определить, насколько это возможно. Жив он, не жив. И независимо от того, какие у тебя впечатления, ты ему колешь антидот. То есть могло погибнуть еще больше людей, еще кого-то спасли с помощью антидота. Давайте к газу вернемся. Вот я постоянно слышу, вот этот неизвестный газ, дайте его формулу. Ну, вот на мой взгляд, там, не химика. Я просто немножко знаю, как этот газ попал в эту операцию. Он не специально разработан был для этой операции. Это, в общем-то, обычный газ, который применяют при анестезии. Если кто-то из вас, я думаю, оперировался под анестезией, знает, например, что в хорошей клинике перед тем, как вас, в общем-то, послать в это состояние, проводят очень много исследований там. Ваших легких, вашей реакции на этот медикамент. И я вам так скажу, в зависимости от состояния вашего организма, ваших собственных аллергических влияний, вам нужно или там 20 миллиграмм, или 5 миллиграмм, или может вообще вам нельзя его применять, потому что он для вас смертелен. А есть люди, как это показала Дубровка, на которых он вообще не подействовал. Они как сидели с открытыми глазами рядом со спящими и умершими. Так встали, своими ногами вышли. То есть это обычный газ, который в принципе, в обычных условиях нельзя применять, ну, как бы, и для взрослого, и для ребенка, и для бабушки, и для женщины, как бы, ну, вот, без подготовки человека. Ну, вы сами понимаете, о чем мы говорим. Его применили в отношении, в том числе, заложников, получается. Да, его применили в том числе заложников. Массово и неизбирательно. Массово и неизбирательно. Сознательно, идя на риск. О том, что... А давайте вернемся на 7 лет назад к операции, в которой я участвовал. Буденновск? Да, Буденновск. А вот, кстати, а вы как считаете, почему вот люди взглядов, как два Алексея, всегда вспоминают Беслан и Норд-Ост и никогда не говорят о Буденновске? Я вообще еще ничего не сказал. Потому что 20... Я говорю, люди такими же, как у вас, взгляды. Ну, смотрите, 23 года, во-первых, прошло. Это большой срок, очень большой срок. А 18. Звезда Беслана. Там 2001 год уже был, 17. Хотя, я вам так скажу, последствия-то были, в общем-то, ну, сопоставимы. 150 человек погибло, да. Роддом, женщины, дети, да. Да. Ну, я не считаю эту операцию с точки зрения вот, ну, военной науки успешной. Почему? Потому что цель не была достигнута. А давайте теперь вспомним, что последовало после этого. То есть, в принципе, почему она не была достигнута? Я вам скажу, ну, в двух словах, если вас интересует, или нет, я могу рассказывать целый час. Мы, спецназовцы, наше государство, наши правители не были готовы к тому, чтобы пожертвовать какой-то частью гражданского населения, заложников, ради достижения какой-то цели. Мы к этому не были, вот, ну, психологически мы к этому готовы не были. Я вам могу сказать, что за 3 месяца до того, как это случилось в Буденновске, на вооружение к нам поступил пулемет Калашникова. 7,62. До этого у нас даже такого тяжелого оружия не было. Мы боролись, освобождали заложников, как правило, в автобусе, когда 2-3 террориста, там 30 заложников. В самолете 2-5 террористов, там 100 заложников. То есть мы иногда шли на задание, у нас был пистолет без патронов. То есть у руководителя с патронами облегченными, чтобы, не дай бог, пробить фюзеляж. То есть задача была всеми силами, даже не допускалась возможность, что мы можем повредить или, не дай бог, убить заложника. Нам ставилась задача не повредить, например, летательный аппарат, даже судно. То есть мы психологически, когда пришли вот в эту операцию, мы не были готовы освободить заложников. Мы понимали, что если мы их сейчас начнем освобождать, мы от нашего огня, нашего дружественного огня, погибнет больше заложников, чем террористов. Потому что то, что там творилось, ну, вы знаете, более 2000 человек в этой больнице, они просто, ну, они валом лежали просто вот в коридорах, помещениях. То есть там разобрать-то было невозможно, кто террорист, то заложник. И когда как вы относитесь к тому, что отпустили террористов? Вот в том-то и дело, я еще раз говорю. Возможно было эту операцию завершить все-таки победно, и не опуститься в тот Хасавюртовский пакт мир, так скажем, который случился после этого, именно из-за этой непроведенной операции. А после этого последовала вторая чеченская война, будем называть ее своими именами, и погибли тысячи людей, гражданских, военных, солдатиков, офицеров, только из-за того, что государство не смогло пойти, в общем-то, не готово было и не пошло на то, чтобы эту операцию, в общем-то, завершить. Вы понимаете, что мы... Скажите, мы, вот мы, по вашей оценке, там 150 человек погибло, и террористов отпустили. Если бы все-таки... Было бы, как вы говорите, вы добились бы цели, то какой был порядок с вашей точки зрения профессионала жертв? Я думаю, от 200 до 500 человек еще. Еще? Да, еще к этому. То есть под 1000, да? Да. А где гарантия, что после этого ничего бы не изменилось? Ну, то есть, в смысле, не было бы второй чеченской, 1000 погибших? Насколько я помню, в тот момент война загнала, в общем-то, все вот это вот... ну, так скажем, всего противника в горы, и вопрос был 1-2 месяцев решить вопрос до конца. С чеченским, так скажем, сопротивлением на тот момент. По крайней мере, ну, был шанс, что, в общем-то, де-факто что случилось? Они вроде отстались в составе нашего государства, а де-юре, а де-факто-то они жили как бы своей жизнью и, в общем-то, поварились там 2-3 года, ну, там сколько, 3 года, 3 ну, года. Да, 3 года до нападения на Дагестан. На Ботлик, да. 3 года в своем котле, им уже стало мало там воздуха, там уже некого было грабить, резать, выкупать, продавать, и они уже пошли как бы как метастазы дальше опять к нам на территорию. И уже следующая, вот эта война, следующая эта волна зачистки этой территории, и война, она унесла десятки тысяч. Ну, я понимаю, что, наверное, кощунственно это звучит к людям, которые там были в заложниках, а я их многих в том же Буденновске знаю. Но я считаю, что, наверное, надо в такой ситуации выбирать меньшее зло из большего. То есть, ну, то наверное, это война, ты можешь его погубить взвод, но спасти армию. Вот так, да, да. Так вообще. Тупо. А тут же мирные люди все-таки. Хотя я вот а с говорю. Чем они отличаются? Они точно так же ходят на двух ногах. То есть мы на войне, да? Вы считаете, что если вот есть такая вещь, как Чечня... Вот террористы объявили войну не спецслужбам, там, не чиновникам, они объявили всей стране. И они, в общем-то, и там, когда падали самолеты и рушились дома, взрывались, они не выбирали там силовиков, полицейских там, или ФСБшников, они болели всех. Поэтому мы, ну, если такая война объявлена, это как во время войны. У нас тоже в Великую Отечественную войну не только солдаты, наверное, погибли с офицерами, а, наверное, большее число гражданских. Скажите, а вот нынешнее особое положение руководства Чечни, это тоже меньшее зло? Вы знаете, я очень часто... Не трогайте, пожалуйста. Хорошо, слышно. Очень часто в то время, когда вот этот вот лозунг появился... «Хватит кормить Кавказ», давал интервью, и моя позиция как была, так вот остается. Мы когда, в общем-то, вот даже вторую чеченскую кампанию, я по крайний раз был в Грозном в 2002 году, ну, в распятненной форме, я имею в виду, с автоматом. Вот. И я от людей, которые там вот провели уже не один год, знали всю эту войну изнутри, задавал вопрос, отвечал вопрос, когда это вообще кончится и чем это кончится. И получал один и тот же ответ от военных людей, что это не кончится никогда. Ну, в принципе, вы знаете, что такое партизанская война и что такое война вообще с местным населением. Ну, практически ее выиграть ни одна армия не может. Оккупация там может продолжаться там 50-100 лет, но все равно в конце концов, в общем-то, иллюзии уходят и все становится на свои места. И я думаю, что вот в тот момент именно решения военного этой проблемы не было. Проблема была именно политическая. Именно нужно было найти правильный политический ход, ну так скажем, выделить, скажем, из противоборствующих сторон там, сторону, которая там, скажем, приблизит к себе, и, в общем-то, в том числе ее руками, восстановить там мир. Я думаю, это было сделано, в общем-то, гроссмейстерски на тот момент. Потому что мое мнение, опять же, как человека воевавшего, я считаю, что вот эти вот деньги, там, которые считают, сколько мы туда там отправляли, отправляем, это ничто по сравнению с тем, сколько мы людей, солдат и офицеров там хоронили. А сейчас-то решение все еще остается гроссмейстерским? Войны там нет. На территории Кавказа я точно знаю, что там... террористических проявлений много меньше. Я достоверно знаю, что руководство Чечни очень много делает для, так скажем, для эффективной борьбы с терроризмом на территории других стран. Вот. То есть, в принципе, задачи очень серьезные решаются. Там, я не могу там признаться в любви руководству там, Чечни, там, не знаю, там, хотя с Кадыровым лично знаком, кстати. А как вы к нему? Могу даже вам рассказать, в общем, собственно, ощущение от знакомства. Я у него брал интервью. Я еще шеф-редактор газеты «Спецназ России», и мне довелось, по-моему, чуть меньше 2 лет назад побывать в Грозном и взять у него интервью. Вы знаете, меня, честно сказать, он очень поразил. То есть, наверное, ни для кого не для секрет, что для силовиков, в общем-то, все, что связано с чеченцами, с чеченскими вот этими вот событиями, оно немножко такое болезненное, конфликтное. Особенно, ну, я вам честно скажу, например, среди моих там братьев по оружию, когда там Кадыров показал там 3000 вооруженных солдат и сказал, это типа пехота Путина. Я, ну, вот от своих... Вы имеете в виду та съемка на стадионе? Да. Ну, честно сказать, вот мои товарищи еще, которые там в это время носили оружие, они говорят, если он пехота Путина, а мы что? То есть, есть такое некое соперничество, ревность некая такая. Вы элита, а не пехота. То есть, ну, это все равно это пехота. Это ревность, это чувство не как к бывшему противнику, а ревность как к тому же бойцу того же подразделения. Я правильно уточняю? Здесь, знаете, как надо, наверное, все-таки разделять. Основная масса, конечно, ставит вину то, что мы были на разных сторонах баррикад. И вот мы с вами воевали, а как вот... То есть многие, вот, ну, даже, наверное, просто гражданские люди, они не понимают, а как так может? Они убивали наших солдат, а как мы там садимся за стол переговоров и, в общем, там... Ну, мы же к немцам сейчас нормально относимся, правда? Вот. Правда, времени прошло больше. Нет, здесь, понимаете... При этом был Грозненский трибунал, и преступники осуждены. Ну, и чеченские главари... За военные преступники, да. Кто погиб, а кто под подсуд. Здесь просто, понимаете, здесь немножко другое. Там была война, ну, война. Пожалуйста, вот Даудов, правая рука Кадырова, он, по-моему, тоже бегал по лесам и прекрасно сейчас работает в руководстве Чечни. Ну вот мне как раз Рамзан Кадыров мне рассказывал, что вот человек, он его называл братом, он, в принципе, воевал против него, и он его, когда взял в плен, провел с ним там долгие переговоры, переубедил его и сделал там чуть ли не личным охранником. То есть, это есть такое. И это отдельная тема. Я с ней, кстати, вот в этом плане с руководством Чечни очень согласен. А стоит прощать? Я даже когда диссертацию писал, я об этом говорил, что... Вы понимаете, вот оно гипертрофированное отношение у нас к терроризму, в просторечии. Ну, это на самом деле средства массовой информации создали такой... Знаете, вот есть хорошие люди, а есть террористы. Нет. Терроризм, это, знаете, как минометный огонь. Это средство, с помощью которого ведется война. Не у всех противоборствующих сторон есть авиация. Не у всех есть там крупнокалиберные там, не знаю, пушки там, танки. Но у них есть 2 килограмма тротила и гвозди. И они вот именно этот снаряд посылают там в стан противника, в том числе в его тыл. Я, например, как военный человек, отношусь именно к этому так. Поэтому то, что мы говорим, что это была антитеррористическая операция, на самом деле, в общем-то, это была война. Не, ну это же разные вещи. Смотрите, террористы – это те, кто в метро закладывает взрывное устройство, дам или захватывает роддом. А те, кто против вас, в частности, против официальной власти, против солдат, борются, ну они, я не знаю, можно и бандитами, но они не террористы в тот момент, когда они сидят в окопе или там в лесу где-то, или вы против. Почему? А какая разница? Вот он сегодня сидит в окопе, а завтра ему сделали взрывное устройство. Тогда террорист. Что, сегодня он был как бы солдат, а завтра стал террорист? Тогда он остался, да, солдатом. Нет, ну так вот, он винтовку сменил на взрывное устройство. И в том числе, может, вместе с собой его подорвал. Нет, когда он с оружием в руках против вас, он солдат вражеской армии. Это наши враги, там надо с ними бороться, предположим. Да? А когда он вышел в город уже, в Москву приехал, там, не знаю, в Каспийск, куда-нибудь. Ну вот еще. Я еще раз говорю, тогда вот террористы, эта точка зрения Алексея, она соответствует, наверное, большинству, как думают, про террористов. Я еще раз говорю, как человек, еще с наукой немножко соприкоснувшийся в плане терроризма, и мое личное мнение, что это не так. Терроризм – это методика ведения военных действий. Подрывник, не знаю, сапер, а террорист. Он взрывает бомбы там, где большой скопление. Хорошо, давайте так. Да. Вот он из этой зеленки, например, с этих пригорков там чеченских, поехал со своим автоматом в город Москву, например, сел на какой-то высотке, и начал палить там, например, ну, по полицейскому участку, вот полицейский выходит, он стреляет в них, убивает и гражданских. Он кто, террорист или солдат? Я не помню, чтобы человека, который стрелял в Лас-Вегасе по толпе, называли террористом. Его как угодно. Я, про них говорят снайперы обычно. Вы знаете, а официальные американские силовики, они назвали его террористом. Ну, и, кстати, быть, да. я допускаю, что... такой, это, вы знаете, такой высший пилотаж проявления терроризма. Я допускаю, что этого человека, который нигде не наблюдался, был обеспеченный, что его просто закодировали и сделали вот таким как бы оружием, который практически произвел теракт. Да, и давить народ на машине тоже терроризм. Я все-таки, простите, да. Алексей Алексеевич, хочу уточнить ваше отношение к тем людям, которые в свое время воевали против российских солдат. Почему получается, что человек, который реально стрелял, возможно, убивал российских солдат, он приходит, говорит, что он сдается, его прощают, а студентка МГУ, которая поехала, ну, возможно, по любви в Сирию, ни в кого не стреляла, возвращается обратно, ей дают 5 лет. Одного прощают, который, возможно, убивал, а второй дают 5 лет. Ну, во-первых, если убивал, если это доказывается, то человеку предлагается, в общем-то, понести какое-то наказание, насколько я знаю. То есть, вот убийство солдата русского, оно никогда не прощается. Не, ну как это доказать? Ну, что да, возможно, наверное... Боевые действия в лесу. Как доказать, что конкретно человек убил другого человека? Ну, это же мало реально. Ну, я, в принципе, доказать можно, но я с вами согласен. В какой-то мере, да. То, что... Получился студенткой, я только одно могу сказать, что я до конца не знаю, в общем-то, всех вот этих оперативных исследований, которые происходили, всех тех действий, которые производились, и почему ее, в общем-то, там сначала чуть ли не подагентурили, в общем-то, а на второй волне ее посадили. Я этого... Алексей, вам какой принцип ближе, я Лешу дополню, входить в положение террористов, вот вы цитировали Кадырова, он попытался Даудова понять, беседовал с ним, беседовал, теперь вот они вместе. Или всех вот без разбора судить. Были намерения или конкретно это убивал? Что вот вы... смотрите, у нас ситуация какая. Вот, например, произошел захват заложника. Человек, захвативший заложников, угрожающим оружием, и даже, например, ну кого-то убивший там случайно, или ну там запали там, или еще что-то, у него другого пути, как, в общем-то, получить высшую меру, но я имею в виду самую большую меру, которая есть у нас по законодательству, практически нет. И у него нет альтернативы. А в жизни, понимаете, нельзя человека или зверя загонять в угол без, ну, без приоткрытой двери. То есть, если нет приоткрытой двери, он как зверь становится. То есть, он убьет, ну, еще десяток, 20 с собой заберет. Я считаю, что... Возможно, должны быть такие возможности, что вот на момент переговоров, давать человеку гарантии, что если он не до конца этот умысел свой не осуществит, отпустит заложников и сдастся, то у него будут, в общем-то, серьезные преференции. Вплоть до того, что там, ну не знаю, условно получит. А у нас этого невозможно по Уголовному кодексу. Все, он захватил заложников, он уже террорист, он уже условно получить никак не может, даже если он никого не убил. Ну, нет, все, невозможно. То есть, или он идет там на 10-12 лет в тюрьму, или его шлепнет снайпер. У него другого пути. Но, по-моему, эту позицию разделяет в первую очередь президент России, который говорил о том, что террористов надо мочить в сортире и не вести никаких с ним переговоров. Ну, во-первых, начнем с того, что... Или это не так? Начнем с того, что вот это мочить в сортире нельзя, так вот, однобоко... Они же не все вот в сортир приходят. Если бы они все вместе пришли в сортир, можно было замочить. А так как кого-то удалось замочить, а кого-то можно отговорить от преступных замыслов и спасти гражданские или жизни солдатиков и офицеров, то, наверное, можно все-таки как-то попытаться этот вопрос решить обоюдомирно так и к обоюдному интересу. А то, что касается, вот президент так считает, не знаю, во-первых, как он считает, но, во-вторых, он, наверное, тоже живой человек, он, наверное, может ошибаться. У него, наверное, есть там консультанты, которые не профессиональны во всех вопросах, а может быть иногда просто специально вводят в заблуждение. Это тоже надо понимать. Человеческий фактор, он нигде не исключен. Раз уж мы ни в соседской квартире, ни в Кремле на самом высоком уровне. За 18 лет какую самую серьезную ошибку совершил Владимир Путин, с вашей точки зрения? У вас минут, но мы продолжим после новостей еще. Да. Не, ну если попробовать подсказать. Вот напомню, в нашей студии Алексей Пилатов, вице-президент Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа». Вот смотрите, многие знают. Ну, например, там, не знаю, с условным Донбасс. Одни говорят, слили Донбасс, а другие говорят, правильно сделали. Может быть, что-то в этом. Одни говорят, правильно с Крымом поступили, другие не. Алексей Осин помогает нашему. Нет, ну я вам как человек, а как человек, может быть, просто. Вот, может быть, в этом плане? Так давайте перерыв. А, в этом перерыв плане? Тогда. Нет, хорошо, нет, мы нет. Вам даем 5. Нет, на самом деле, я могу вам сказать, я не представляю, как так долго можно эффективно работать живому человеку с такой ответственностью. Как психолог, я вам могу сказать, человек просто изнашивается. Алексей, продолжим, мы перерыв должны сделать. Алексей Филатов, вице-президент Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа», новости и реклама. Программа «Эй-Тим». Продолжается эфир «Эхо Москвы», 20.35, это программа «Эй-Тим». У нас в гостях Алексей Филатов, вице-президент Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа». И три Алексея, Осин, Гусаров и Нарышкин. Не забывайте, что у нас идет трансляция видео на канале «Эхо Москвы» в YouTube, и вопросы вы можете туда присылать. И перед перерывом Алексей Филатов стал отвечать на вопросы о главной ошибке Путина за последние 18 лет. И сказал, что Путин... износился. Но я не думаю, Путин, человек, я, любой человек. Я, во-первых, не представляю, как под такой нагрузкой можно находиться столько лет, а исходя из этого, считаю, что невозможно так долго, эффективно, по полной возможности руководить. Ну, то есть, ваш заметно? Да, это заметно, кстати. А какие признаки? То есть, был рост, я, например, я вам сейчас скажу, где-то в году в 6-м я попал в журнале, по-моему, «Власть», на 4-е или на 5-е место, как главный лизоблюд Путина. Перед Кадыровым стоял, кстати. Да. Меня причем в Индии на Гуа нашел там наш русский человек, придет в журнал и говорит, это ты? И так я узнал, что я дал просто интервью где-то, по-моему, в РИА Новости, спокойно, то есть, мне спросили, что там, какие достоинства, чем вы считаете, Владимир Владимирович, что хорошего. Но это был 6-й, по-моему, год. Но я откровенно сказал то, что я думаю. Я всегда говорю, я или говорю то, что я думаю, или молчу. И там я сказал то, что я думаю. Попал. Но я считаю, что не зря придумано, в общем-то, три срока. Это придумано, в общем-то, наверное, природой. Нельзя работать в таком психологическом напряжении столько лет. Это невозможно просто. Невозможно. Это вредно для здоровья и вредно для Алексей, работы. А признаки того, что Путин сдает? Вот вы это как ощущаете? Я очень внимательно всегда наблюдаю за его интервью. Честно сказать, поначалу просто восхищался его остроумием, находчивостью и умением ориентироваться в сложных очень ситуациях. Стал меньше. Это видно. А сейчас подустал он, да. Он не так хорош. Извините, я, например, тоже в 35 лет намного лучше был в каких-то физических упражнениях. Память была даже лучше. Извините. Подожди, 14-й год. Вот это же недавно было, да? Вы же наверняка, я так вангую, вам же наверняка понравилась операция по Крыму, какие-то вещи, нет? Или нет? Если я ошибаюсь, скажите, это тоже интересно. Вы знаете, я однозначно вам не могу сказать, что она мне очень понравилась. Почему? Потому что все те последствия, которые происходят после этой операции, я все-таки соотношу с тем, что эта операция осуществилась. Так, хорошо, смотрите, я вас ловлю на противоречие. Вы сказали, что в Норд-Осте, было все сделано хорошо, и поступились жизнью 150 человек, чтобы спасти гораздо больше. И нашелся человек, который дал команду на штурм. Окей, нет, этот человек должен быть, извините, с яйцами. А вот смотрите, давайте попробуем, вы же это предполагаете, вы же точно не знаете, давайте попробуем предположить, что если бы Крым, условно говоря, не перешел под юрисдикцию России, то там могло быть... война и это большое количество жертв. Вот разве здесь не такая же парадигма? Же дилемма? Нет, здесь смотрите, здесь сослагательно немножко. Если бы, да кабы. Тоже бы, если бы. Вы же не знаете, что было, если бы газ не применили, а попытались бы штурмовать просто... Ну, не вы, я имею в виду... Ну, я считаю, что жертв было бы намного больше. Вы считаете? Ну, тут вы не можете как бы прогнозировать. Вы меня обвиняете... Нет, а я вам другое говорю. Я вам говорю, что после того, когда Крым стал наш, в общем-то, экономический уровень, прижали, жизнь людей, да. Обычных людей, за которых я ценность говорю... людской жизни в Крыму... которых многие считают, что этих людей спасли. Тогда надо было и Киев захватывать. Таким же ваша теория. То есть, нет, моя теория не такая. Ну, если вот Киев, в Киеве тоже же война могла стать, как на Донбассе вдруг. Ну, по-моему, вы вообще вещи говорите совершенно несуразные. Почему? Совершенно. Нет, ну просто Киев... Почему там должна была быть? Почему в Киеве нет войны, в Харькове нет войны, в Одессе нет войны? Почему там должна в Одессе была война. В Донбассе есть война, а в Крыму нет. Ну, я вам сейчас про Одессу. Какая? Ну, там всего был один случай, когда сожгли людей в здании. Это не война, в общем-то, была, понятно. Я вот про войну вообще здесь не думаю. Просто быстро победили. Понимаете, я к этому отношусь еще раз. Говорю, мне важно люди, которые живут в нашей стране. Для меня самая главная ценность, в отличие, например, от многих политиканов, для которых важно такое понимание, там, как вот чтобы страна была там, чтобы... Вот я к своему бате хочу вернуться, когда я был молодой, меня всегда удивляло. Я говорю, вот мы так радуемся нашим достижениям в космосе, но при этом нормальную машину сами сделать не можем. И мне батя всегда говорил, воспитанный в Советском Союзе, он говорит, да я в лаптях готов ходить и в валенках, но чтобы наши корабли бороздили просторы Вселенной. Зачем? Непонятно. Ну, некая гордость. Для меня критерий хороший, как бы, это то, что люди, которые живут в стране, счастливы, мои друзья, мои близкие, знакомые, они хорошо живут и они счастливы. У них хорошее образование, у них хорошее медицинское обслуживание, у них равные возможности. Сейчас этого нет, к сожалению. Извините, я прочитал вашу визитку. У вас там, ну, визитку имеется в виду, досье как бы. Досье, да. Значит, там через слово... Вы участвуете в патриотических каких-то, так сказать, мероприятиях. Вы занимаетесь детским патриотизмом. Зачем вы тогда это делаете? Вот зачем? Потому что ведь давайте просто откроемся, все, так сказать, поднимем лапки, и у нас все будет. Так же многие думают, правда? Знаете, зачем вы обосабливаете нашу страну? Какой мой был первый открытый урок, который я провел уже, выйдя в запас? Меня пригласила моя бывшая классная руководительница в школу, где я учился. Я пришел в орденах, медалях и говорю, какие проблемы? Она говорит, проблема одна. У нас математическая школа, мальчики, девочки умненькие, вообще все схватывают на лету. Но у них, вы знаете, такой пофигизм к жизни. Почему? Они уверены, что если их родители не могут им дать достойный старт, они ничего в жизни этой своими способностями не добьются. Так вот попытайся их, ты как вот парень, который вырос там, в семье военной. У меня батя дослужился до старшего прапорщика. Попытайся им рассказать, что нет. Что все в руках того же ребенка, того же человека. Что всего можно добиться. И не обязательно... Патриотизм тут при чем? Чего? Патриотизм при чем? Как? Вот я еще раз говорю. Вот это не патриотизм. Это первый открытый урок. Это как раз американская модель. Добивайся, старайся, у тебя будет много всего, прекрасная медицина, отличный автомобиль, неважно чего производства, рассчитывай на свои силы. Это другая философия. Патриотизм – это мы страна, мы ради страны чем-то жертвуем, мы ищем какие-то общие цели, а не личные, как я понимаю. Или вы патриотизм по-другому понимаете? Сейчас Осин Филатова научит патриотизм. Мне интересна ваша точка зрения, она имеет место быть. Я вашу спрашиваю. Я считаю, что это гипертрофия. Да, это гипертрофия. Что именно? Непонимание патриотизма, да. Нет, в чем он? Вы сказали, типичную модель американской мечты. Давай добивайся, учись, старайся, значит, или продавай, или изобретай. Это все уважается. Так, не старайся, не изобретай, это патриотизм? Нет. А почему тогда, почему вам американская вот эта модель хорошо для учись, себя. Достигай? Вы же сказали, они не хотят каждый для себя или для общества, для страны. Вот же дилемма патриотизма и индивидуализма, если хотите. Знаете, я из теории, знаете, какую исхожу? Что вот страна для меня это очень много людей. Для меня вот есть как бы, ну, как нас учили в наши годы, есть такая ячейка. это мои близкие, мои родные, мои дети, жена, мои друзья, мои знакомые. Вот если я чего-то делаю, стараюсь, чего-то добиваюсь, я стараюсь подтягивать к себе вот, вот эту свою ячейку. И вот если страна будет из таких подтягивающихся ячеек, да, она будет патриотична, ей будет чем правда гордиться. Ну, правильно, ведь то, что вы говорите... Не только достижениями дедов и прадедов, но и своими достижениями личными. Ну, понятно, одно другого не отрицает и не мешает. А как можно гордиться, если вы говорите, не надо ни учиться, ни достигать, ни работать, ни стремиться к хорошей медицине, а как? Нет, ну, с вашей точки зрения такой патриотизм. А у меня как раз наоборот, стань лучшим врачом. Лучшим педагогом. Врач людей лечит, это вообще святая профессия. Я о другом говорю. Вот ты для чего хочешь стать врачом? Чтобы людей лечить? Леша, прости, давай к другой теме перейдем, мы уже просто пять. Невозможно денег заработать в нормальном обществе, если ты не умеешь лечить. Только у нас сейчас это можно сделать. Потому что у нас медицина стала бизнесом, к сожалению. Ну, как и везде. Я напомню, что в нашем эфире Алексей Филатов, вице-президент Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа». Я как раз бы об «Альфе» хотел вас спросить. Вы в группе А с 92 года, в 93-м группа А отказалась выполнить приказ президента Бориса Ельцина пойти на штурм Белого дома. Возвращаясь к теме... Ну, про это много про это говорили. Возвращаясь к теме дряхления Владимира Путина. Может произойти ситуация, когда группа А ЦСН ФСБ откажется выполнить приказ президента России? Ну, все вообще возможно. То есть отрицать что-то какой-то возможности. Как она должен быть приказ? Она вот намного... Приказ, вот она точно, вообще, вы знаете, честно сказать... Неисполнимый. Если честно, она возможность очень маленькая, в отличие от той, что была в 93-м году. Что такое 93-й год? Я в 92-м году пришел в подразделение, у нас был недобор 50%. Что этому предшествовало? 91-й год, штурм башни в Вильнюсе. Погибает наш офицер, вот, Виктор Шацких. Горбачев заявляет, я их туда не посылал, они сами поехали. Отказ. Следующее. Зарплата не индексируется, не выплачивается. Даже если выплачивается, ее максимум хватит там, на жизнь, там, ну, какую-то более-менее сносную, там, 2-3 дней, недели, может быть. Вот в такой ситуации мы оказались в 93-м году. То, что касается исполнения приказов. Я человек военный, я закончил военное училище. Я всегда говорил и говорю, любой приказ, который поступил от твоего руководителя, должен был выполнен. Нет такого понятия, вот у, скажем, у солдата, у офицера не должно быть понятия преступного приказа, потому что это субъективизм. Если каждый солдат или офицер будет исследовать приказ своего руководителя на преступность, какой он преступный или нет, во-первых, непонятно, хватит ему IQ, а во-вторых, эта армия превратится в детский сад. Приказы должны все выполняться. Но ответственность за эти приказы должен нести человек, который эти приказы дал. То есть стрелять в женщин и детей условно. Самая условная ситуация. Женщины и дети, акция протеста, стрелять. Будут готовы сотрудники? Должны. Они должны выполнить приказ. Я еще раз повторяю. Если они еще раз будут выяснять, женщины это, дети, какие женщины, женщины-противники, у детей есть ли там автоматы и гранаты или взрывные устройства. Если нет, то они, значит, не противники, гражданские, военные. Это будет детский сад ясли. В 93-м году у нас как такового государства не было. Не было. Не было силовых структур. Сдали все секреты. Всю агентуру. Наше элитное подразделение было 50% недобор. Лучшая часть, я могу вам заявить, лучшая часть, ушла вся на гражданку. В том числе преступные сообщества, потому что таких специалистов нигде на гражданке не было. Почему же в 93-м отказались выполнять приказ? Вот из ваших слов следует, что тогда платили вот плохо, лучшие люди ушли. Поэтому они не выполнили приказ. Нет, не поэтому. А сегодня платят хорошо. Значит, смотрите, за хорошие деньги будем стрелять. За два года до этого руководство страны отказалось от людей, которых послало в Вильнюс, где у нас погиб... Точно так же, как сейчас, отказываться от тех людей, которых послали воевать в Донбасс. В чем разница? Про это ничего не могу сказать. Я вам сейчас рассказываю про 93-й год. Руководство подразделения. Вот, понимаете, я не был в руководстве подразделения, я был простым бойцом. Я не вел переговоры там ни с Барсуковым, ни с Ельциным по поводу. Насколько я знаю... Попросили письменный приказ на выполнение. Насколько я знаю, насколько Борис Николаевич жаждал крови. То есть, скажем так, было две возможности. Было произвести штурм со всеми вытекающими последствиями и сотнями погибших. А была возможность, что и сделали офицеры группы «Альфа» и «Вымпела», они просто вывели оттуда людей. То есть пошли сначала переговорщики, как это положено в операциях по освобождению, так скажем, заложников и проведению спецопераций. Они пошли, предупредили о последствиях и убедили руководство, которое находилось в Белом доме, спокойно покинуть Белый дом. Сейчас, если президент Владимир Путин вдруг захочет крови своих противников, будут какие-то сомнения у сотрудников ФСБ? Я за каждого сотрудника никак сказать. Вы наверняка знаете настроение внутри этой структуры. Ну, я, к сожалению, уже 15 лет не нахожусь в рядах этой структуры. Да, я там частый гость, но залезть, наверное, каждому под, скажем, под нижнее белье и понять, о чем кто вы думает. Я на самом деле не знаю. Угу. Я не знаю. Наверное, есть ситуации, в которых сотрудники даже спецназа могут спасовать и могут не пойти на это. Я думаю, что... И опять же, там же тоже разные люди. Кто-то может, в общем-то, выполнить любой приказ. А кто-то, если будет сомневаться, не будет выполнять. Ситуация, которую Леша описал... Вы же не думаете, да, что сотрудник ФСБ – это человек из другого теста. Он точно так же с вами учился в школе. Нет, точно так же играл с водой, песочницей. Сотрудник ФСБ, который готов стрелять по женщинам и детям, то, о чем говорил Леша, но это не уже как будто и не человек, это функция, это робот. А что лучше? Вот набор роботов, которые выполняют команды, или все-таки лучше люди, которые, может быть, не выполняют приказ, но в которых включается в какой-то момент человеческое. Ага, женщина, дети, я не буду стрелять, потому что, ну, это противоестественно. Я вижу, что у них нет ни гранаты, ни оружия. Ну, вот в Чечне, если уж брать там самые последние события, было много случаев, когда подходил ребенок там выпрашивал, там, не знаю, там конфетку, и когда люди расслаблялись, ну, я имею в виду там солдатики, он вытаскивал там АПС, пистолетик такой, и просто стрелял и убивал несколько солдат. То есть, ваш личный опыт подсказывает, что лучше всегда выполнять приказ, а потом, если что... Я считаю, что не должен солдат и офицер анализировать приказы руководства. Он должен их выполнять. Если ты не готов этого делать, а я вам так скажу, не каждый человек готов жить и выполнять приказы. Это, в общем-то, функция такая серьезная очень. Поэтому надо просто понять это и уйти с этой службы. А много вот среди ваших знакомых людей, которые не могли выполнять приказы? Ну, я вам так скажу, что есть люди, которые приходят, например, там мастер спорта там, по рукопашному бою, хороший стрелок, в спортзале самый лучший, выезжает на боевую операцию, он окунулся туда, приходит к руководителю, ну, и руководитель даже его вызывает и говорит, слушай, ну, это не твое. Не твое по каким это критериям? Ну, потому что он... Не стрелял, когда надо было стрелять? Да, когда нужно было стрелять, прикрыть товарища, он не смог выстрелить, у него подкосились ноги, и вся кровь отхлынула от головы, и он потерялся. Все по-разному в экстремальных ситуациях. Вас спрашивают, если командир умом тронулся в результате контузии, тоже надо выполнять приказ? Ну, его же кто-то назначил на эту должность. Угу. Скажите, а если стыдно за начальство, надо уходить, увольняться? Я имею в виду обращение Виктора Золотова к Алексею Навальному. Алексей Филатов заулыбался. Я к этому, знаете, как отношусь, честно сказать. После этого обращения все перекинулись на него, на Золотова, и забыли о пенсионной реформе. Я вот, если честно, иногда думаю, я не сторонник заговора, но думаю, что, может быть, это специально было сделано для отвлечения, в общем-то. Золотова, по-моему, даже по федеральному телевидению не показали. Нет, как не показали. Вот вы поймите, вы наоборот проанализируйте. Он вышел в интернет, и все стали говорить, куда он в поле Навального пытается с Навальным. Тут же первая, вторая НТВ, ТВЦ вытащили на шоу. В шоу по большому экрану показали его основные спичи и начали спорить. Ну, как они спорят, вы знаете. То есть вы считаете, что генерал не опозорился, а выполнил спецзадание по отвлечению населения от пенсионного? Я допускаю такое. Вот для меня, как офицера, конечно, вопрос такой, ну странный, в общем-то. У вас, как офицер, это какую реакцию вызвало первым? Ну, решать так вопросы, и, ну, наверное, это неправильный ход. А как Золотову надо решать вопросы? Но он же обозначает проблемы. То есть, на самом деле, Навальный обозначил проблемы. Коррупция, да? Золотого что надо делать? Ну, самое распространенное, это просто не комментировать. И как это, ну, в общем-то, на многие расследования Навального поступают, типа, нет комментариев. Так же и здесь можно было сделать. Но как это заявление было сделано, все переключились. Сейчас на митинг выходит в некоторых городах по 50 человек. Потому что есть более злободневные проблемы. Есть солбецкие геи, есть выступление золота. Я думаю, вы знаете, ну, у меня иногда просто я вижу, что очень грамотно специалистами из Кремля происходит манипуляция. Вообще очень грамотно, научные. Очень грамотная манипуляция для управления. А я правильно понял, что вы... Я допускаю, что Золотов, может быть, сделал это заявление как одна из ходов для того, чтобы, в общем-то, как бы снизить напряженность по другой проблеме. Это же свойственно. Одна из самых горячих новостей последних часов. Беллингкэт, британский журналист, российское издание «Инсайдер», утверждает, что нашли настоящего Руслана Баширова, который якобы, это псевдоним, как говорили британцы, что это не настоящее имя, это полковник ГРУ Чипига. Там по фотографиям выпускник Дальневосточного общевойскового командного училища и так далее. Вы вообще верите, в том, допускаете, что сотрудника ГРУ можно вот так вот найти через интернет? И кто вообще отравил тогда Скрипалей? Ну, кто отравил Скрипалей, это, наверное, мне не под силу. Но это ГРУшники сделали? Или нет? Я в группе, которая занимается исследованиями, расследованием, не присутствую. Насколько я знаю, они провели огромную работу. Могу только одно сказать. То, что я вижу из средств массовой информации, и я анализирую, пока что позиция английских спецслужб выглядит более серьезно, чем позиция МИДа. Угу. Ну, как бы более так. Это позор, провал? Ну, если это так, то... Наверное, это, в общем-то, не очень хорошая работа. А ГРУшника можно вот так найти? Через интернет, через всякие утечки? Вы понимаете, вот в чем ситуация, что проблема, как сказать, если есть проблема вот в системе, она проблема везде есть. И поэтому я допускаю, если у нас летит на околоземную орбиту корабль, а в нем кто-то сделал дырку и замазал, там, не знаю, жвачкой, то почему кто-то из кадровиков ошибся и неправильно провел сотрудников спецслужб? Дело в том, что, наверное, я даже если говорить о проблемах, я могу сказать, это наша самая большая проблема, это проблема профессиональности кадров. К сожалению, система, вот о чем я начинал с вами говорить, о детях, да, которым я пришел на урок. К сожалению, система не лучших вытаскивает снизу, а кое-кого, кое-куда. Из-за этого профессионализма, отсутствия профессионализма страдают многие направления работы. А вот, с таким я допускаю, что, Алексей. Допускаю, что люди, которым положено было соблюсти эту тайну, и совсекретные данные должны остаться были совсекретными, то есть закрытыми данными, они могли допускать такие ошибки, такие ляпсусы, просто из-за того, что они непрофессиональны. Вы многими вещами в России как довольны? Медицина, за кого, педагогики. Вот, за кого вы голосовали? Не голосовал. При этом Алексей Филатов член Центрального совета сторонников Единой России. Правильно, да. Но не член партии. Не сдали членский билет. Не член партии. Вы, кстати, читайте точно. Член. При этом вы раскритиковали результаты выборов сторонников. В Приморье. Что? Результаты выборов в Приморье раскритиковали. Сказали, дешевый обман не прекращается. Написали об этом в своем... честно сказать, мне не понравилось. На самом деле не понравилось. Вот та математика, я, в общем, очень люблю математику. Единороссы проигрывают в четырех... У нас просто очень мало времени. Единороссы проигрывают в четырех регионах. Вы перестанете быть сторонником по этой партии? Нет. Почему? Да это здорово, что... Она уже тонет. Все, друзья, время, к сожалению, закончилось. Во-первых, я в нее не вступил, а стал членом, сторонником. Как только Алексей Филатов вступит в Единую Россию, она сразу поднимется наверх. Спасибо огромное, Алексей Филатов, вице-президент Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа». Было в программе «ИТИМ». Счастливо. Это была программа «ИТИМ».